Если снега пухнешь не гагачево, о гатчина, что ж не погулять по льду озер? Если вдруг пахнет весной обманчивой, о гатчина, к острову любви меня несет. Зелень лета залепечет кратчево, о гатчина, я лесов и парка пью нектар. А пожаром осени охваченный, о гатчина, забираюсь я на канитабы. В наших парках и вы по-собачьему, о гатчина, стряхивают капельки дождя. Сверху белки смотрят озадаченно, о гатчина, на проказы уток и утят. Отчего же нам не подурачиться, о гатчина, у дворцов, у царских плат и сласть? Отчего ж порой не посудачить нам, о гатчина, про житье, бытье и про напасть? Я люблю, когда начнет раскачивать, о гатчина, вновь любви высокая волна. Закружусь, помчит по веткам вскачь луна, о гатчина, пьяная, счастливая луна. Ни к чему себя переначивать, о гатчина, кем родился, тем и будь всегда. Ведь не зря ж небом предназначено, о гатчина, каждому навек своя звезда. Нам не привыкать себя растрачивать, о гатчина, как и души чистые беречь. Да и разве можно жить иначе нам, о гатчина, на земле желанных наших встреч? Жизни наши наперед оплачены, о гатчина, всеми кровью, потом и слезой. Потому нам ни к чему сворачивать, о гатчина, при любой победой и стедой. Если праздник, соберемся в складчину, о гатчина, если что даем, берем взаймы. Если кто-то спросит, что есть гатчина, о гатчина, мы ответим просто, это мы. Если кто начнет меня подначивать, о гатчина, как кулик хвалю болото я. Я отвечу, что же делать, гатчина, о гатчина, и любовь, и молодость, и любовь, и мудрость.